Высокая женщина, не сломленная судьбою, лишь с очень грустными глазами, из которых сочились боль и переживания. Она не понимала, за что арестовал ее мужа Сталин. Грузины очень уважали Месхи. Многие страны мира признали тогда демократическую Грузию. В стране царила свобода, была отменена смертная казнь. Пиши и говори, о чем хочешь, кроме призывов к насилию. Женщина смотрела на меня, как на сироту. «У вас кого взяли?» «Отца». «А у меня мужа. Я даже не знаю, что с ним. Жив ли он или нет? Прошу помиловать, хотя не знаю, за какие преступления». В кабинете Ворошилова сидела женщина с правильными, но окаменевшими чертами лица, и это было понятно. Каждый день через ее комнату проходило сплошное горе, которому она не могла помочь, и формально укладывала заявление о помиловании в большую дерматиновую папку с тесемками. Открыть бы ее сейчас, если сохранилось. Представляю, какой поток горя выплеснулся. Целое море образовалось бы тогда. Открыть в назидании современным поборникам сильной руки, ратующим за восстановление якобы доброго и славного имени отца и учителя народов. Мало кто сейчас, лишь дотошливые историки, помнят имя председателя грузинского правительства Месхи. И зря думал Булгаков, что в Осетии не найдется человек, который вспомнит о его вкладе в осетинскую культуру. Девлет Гиреев, раньше чем соотечественники Михаила Афанасьевича, создал о нем и его жене добрую и благодарную книгу. Никто иной, как Булгаков, помог Бесе Тотрову создать на пустом месте Национальный театр. Урывками летом и осенью Булгаков заканчивал свою первую большую драму. Тася видит, с каким напряжением Михаил работает над ней. С грустью достает из деревянного чемоданчика аккуратно сложенный там свое последнее выходное маркизетовое платье, несет на базар. Торговка с надвинутым на лоб платком придирчиво рассматривает его, выворачивает наизнанку, беспардонно мнет руками, проверяя качество ткани. «Платье модное, расклешенное», — объясняет ей Тася. «Надевала всего 2-3 раза». «Все это говорят», — выдавливает из себя торговка, примеряя платье на свой рост. «Я вас не обманываю, платье почти что новое», — оправдывается Тася, потому что цену назначает не она. «Ведро картошки», — заключает хозяйка. «Нет, нет», — отрицательно качает головой Тася, видя, что платье торговке нравится. «Забирай», — обидчиво произносит торговка, но когда Тася отходит от нее, зовет ее обратно и бросает в сумку Таси несколько клубней репы, пучок морковки. Тася молчит. Тогда торговка нацеживает маленькую бутылочку из-под лекарств, граммов 100-150 постного масла, и выхватывает из рук Таси платье. Миша в восторге, увидев на столе свежую еду. «Ты настоящий ангел!» — восклицает он. «Где тебе все удается достать, когда за душой у нас ни гроша? Не дарят ли это тебе небеса?» Тася загадочно улыбается. У нее одна мечта — чтобы Миша закончил свою драму и не порвал ее, как предыдущие пьесы. На них ушла двойная золотая цепь до последнего звена. Рассматривая ее для формальности в лупу, ювелир вздохнул. «Я понимаю вас, милая. Жаль было расставаться с такой дорогой вещью, но если бы вы отдали ее мне целиком, то я заплатил бы вам значительно больше». Та все разводит руками, мол, такова жизнь, мы думали, что она изменится в лучшую сторону.